хлопнула дверь. Дрейк сделал знак Дели Стрит. Она встала и выскользнула из кабинета. Пол Дрейк закурил сигарету и сказал: «Эри, ты смесь мальчика и философа. Непрактичного мечтателя, альтруистичного циника, доверчивого скептика, и, черт тебя побери, как я завидую твоему восприятию жизни!» Делла Стрит открыла дверь и сообщила, понизив голос: «Здесь сержант Голкомб и целая куча репортеров». «Неужели Голкомб привел репортеров?» «Нет, он хочет их опередить, он, кажется, зол». Мейсон улыбнулся и пустил к потолку кольцо дыма. «Впусти джентльменов!» Делла Стрит осмелилась на ответную улыбку. «Включая Голкомба?» «На этот раз да», — сказал Мейсон. Сержант Голкомб протиснулся в комнату. За ним вошли несколько человек и верообразно расположились вдоль стены. Некоторые достали блокноты. У них был вид зрителей, наблюдающих призовую борьбу на открытой арене, которые не хотят пропустить ни одного удара, в чью бы пользу он ни был. «Где Дуглас Кин?» — требовательно спросил сержант Голкомб. Перри Мэйсон вдохнул полные легкие дыма и выпустил его из ноздрей двойным потоком. — «Не знаю, господин сержант», — сказал он тоном взрослого человека, увещевающего капризного ребенка. — «Что за дьявольщина? Вы должны знать!» Мэйсон сделал безуспешную попытку пустить дым кольцами. — «Слишком спертый воздух», — объяснил он Полу Дрейку, чтобы все могли слышать. Кольца не получаются, когда в комнате слишком много людей. Сержант Голкомб стукнул кулаком по столу Мейсона. «Дьявол! Прошли те дни, когда вы, адвокаты, могли с законом шутки шутить. Вы же знаете, что теперь бывает с теми, кто укрывает людей, представляющих общественную угрозу». «А Дуглас Кин представляет общественную угрозу?» — невинно спросил Мейсон. «Он убийца в самом деле. Кого же он убил?» «Двоих. Чарльза Эштона и Эдит Дево». Пэрри Мэйсон прищелкнул языком. «Ему бы не следовало этого делать, сержант», — сказал он. Один из репортеров громко захихикал. Голком потемнел. «Ладно, продолжайте», — сказал он. «Делайте, что хотите, но я арестую вас за укрывательство преступника от закона». «Разве он скрывается от закона?» «Явно скрывается». «Он явится сегодня в 5. Мейсон сделал затяжку. «Мы возьмем его до того». «Где же он?» Брови Мейсона поднялись. «Не знаю», — проревел сержант. «Знал бы, так уж взял бы его». Мейсон вздохнул, повернулся к Полу Дрейку и сказал: «Он собирается схватить Кина до 5, но утверждает, будто не знает, где Кин находится. Я предложил выдать Кина в 5, но он не верит, что я не знаю, где Кин. Тут нет логики. Вы бы не обещали, что этот человек будет в тюрьме к 5, если бы не знали, где он сейчас. И вы собираетесь сорвать дело, скрывая его в убежище», — настаивал Голкомб. Мейсон молча курил. «Вы же адвокат. Вы же знаете, каково наказание за соучастие. Знаете, что случается с людьми, которые помогают убийцам. Ну, предположим... Только предположим, — терпеливо вставил Мейсон, — выяснится, что он вовсе не убийца, а Голкомб. — Не убийца! — Голкомб почти визжал. — Не убийца? Вы знаете, какие доказательства против этого парня? Он поехал к Чарльзу Эштону. Он последний видел Чарльза Эштона в живых. У Эштона был кот, который обычно спал на его кровати. Дуглас Кин приехал за котом и забрал его. Свидетели видели, как он вошел в комнату и вышел оттуда с котом в руках. Но Эштон был убит до того, как кот исчез из комнаты. Кот вскочил в окно, на кровати остались следы его лап. Даже на лбу Эштона остались кошачьи следы. Это доказывает, что убийство было совершено до того, как Кин ушел с котом. Эштона убили после 10 и до 11. Кин появился в комнате Эштона незадолго до 10 и ушел после 11. Прикусив губу, Мейсон сказал: «Можно было поднять целое дело против Кина, если вы были уверены, что именно кота Эштона он унес». «Конечно, был кот Эштона. Говорю вам, свидетели видели. Экономка видела. Она плохо спала и как раз выглянула в окно, когда уходил Кин. Она видела, что он нес кота. Джим Брэндон Шофер ставил машину в гараж. Он разворачивался, и передние фары осветили